то на них уходили не все ресурсы мозга, часть использовалась для анализа разговора тети Аллы с Шелагиной. Я никак не мог перестать думать, что причина, по которой тетя Алла обвинила в нападении на меня Шелагину, то, что вторая виновата в смерти моих родителей. Намеки на то, что автокатастрофа была непростая, и в ней замешано княжеское семейство, всплывали что там, что тут. Не зря же дед ультимативно потребовал от меня не копать в этом направлении. Но знает ли он сам, что там случилось? Тетя Алла точно знает, но, если ее спросить, сделает вид святой невинности и от всего отопрется. Говорит ли она со своим сыном о том, откуда берется его магия? Вряд ли, иначе бы Владик понимал последствия своей войны со мной. Конечно, мамаша его прикрывала в каждом конкретном случае, так что он в конце концов уверился в своей вседозволенности и мог наплевать на любые последствия. И все же я попытался бы послушать, о чем они говорят, поскольку оба пока оставались в Верейске, но на моем нынешнем этапе это было невозможно. Прослушивать, настраиваясь на метку, я пока не мог, это будет доступно только на втором уровне ДРД. А значит что? А значит срочно нужно прокачивать первый, чтобы взять второй. Еще в модуле второго уровня содержится такой хороший навык, как вскрытие замков. К сожалению, только механических. Электронные доступны будут только на четвертом, и то нужно будет проверять, потому что наши электронные замки могут отличаться от тех, что были во времена создателя Песца. Хотя, конечно, ломать не строить, но нужно же сломать так, чтобы этого не заметили. На четвертом же уровне учится и вскрывание запоров магических, а значит, можно попробовать разобраться с сейфом, если такой вдруг попадется. Перед тем, как заняться обедом, я попытался вернуть пустую и вычищенную кастрюлю Елизавете Николаевне, но ее не оказалось дома. Нехорошо получится, если мы уедем надолго. Может охраннику оставить, чтобы отдал он? Размышляя об этом, я вернулся на свой участок и столкнулся с дядей. Изучил я все переданные, мрачно сказал он. Теперь понимаю, почему Шелагин так легко согласился на выплаты при активации артефактов. По прогнозам артефактов там не найдется вообще, поскольку не найдены нужные флуктуации. То есть либо нет, либо одиночные и глубоко. Площадь огромная, то есть работы дофига и более. Не факт, что за лето завершим. Похоже, консервировать придется. А в следующем году доделывать, чтоб его, недовольно бросил он. Потому что без веских причин другому не передашь. И договор ни с кем не заключить, пока эти раскопки не закрыты. Короче говоря, подложил мне Лихолетов капитальнейшую свинью, размеров которой я даже представить себе не мог. Скажи ему, пусть выделяет кого-нибудь в помощь, предложил я, на самом же деле форменное свинство. Я уже позвонил, Олег тяжело вздохнул, поругался. А что толку? Лихолетов утверждает, что Шелагин на раскопке требовал именно меня, а в качестве помощника, только моего племянника, то есть тебя, и больше никаких посторонних. Лихолетов божился, что не сам предлагал, хотя, конечно, мог и слукавить. Не проверишь же, не нравится мне это. Тетя Алла не просто так Шелагину в нападении обвиняла. Мне кажется, она уверена, что моих родителей убили по приказу княгини или даже она сама убила. То есть думаешь, Шелагин пучеглаза напустил, а когда понял, что ты с ним справишься, типа, решил на помощь прийти. Пучеглаза Родионовы на Федю напустили, напомнил я, удивляясь, с чего дядя сделал такие выводы. Это Шелагина так сказала. Зырянов подтвердил, что тоже на них думал. Олег, если бы хотели с нами расправиться, не ждали бы 12 лет, да и действовали бы куда прямолинейней. Тогда чего он к нам прицепился? Олег взъерошил волосы, отчего те встали на голове дыбом. Мы, можно сказать, обеспечили безопасность на конкретном участке дороги. Нам благодарность надо выдать и премию выписать. А вместо этого нас тыкают носом в формальное нарушение и засовывают в очередное дерьмо. Там совсем ничего интересного не будет, совсем. Одна радость, что близко к Верейску. Каких-то 2 часа, и мы дома. Или на полигоне. Или на полигоне, согласился Олег. Вот чего точно пропускать не хотелось бы, это оплаченных Вьюгиными посещений. Не удивлюсь, кстати, если это Алкины происки. Хотя, ей же невыгодно, если ты от ее ненаглядного сыночки далеко. Насколько будет критично расстояние до Владислава, пиявка должна дотянуться. С некоторым сомнением ответил писец, но потерь будет побольше, чем обычно, поэтому до начала занятий тебе бы вернуться в Верейск. Писец говорит, что дотянется. потерь только побольше будет. А значит, результат Владислав покажет хуже. Нет, это не Алка точно, ей невыгодно, разочарованно решил Олег. Ладно, выезжаем завтра утром и на месте будем смотреть. Может, не все так печально, как выглядит по отчету. Нужно еще решить, что из оборудования брать с собой. Защитные, точно все. Он открыл список своих артефактов и стал прикидывать, что уже можно перекладывать из грузовичка, который мы не разгрузили, в машину, которая использовалась Олегом для поездок на раскопки и была куда проходимее, хоть и вмещала меньше. Мне решать было куда проще. Из важного, только модули. Что касается алхимии, то поскольку нужно было брать контейнер с оборудованием и стазисный ларь, то все это я решил оставить тут, пока не станет понятно, что там с видеонаблюдением. В конце концов, от занятий алхимией иногда нужно делать перерыв в пользу того же оружия, которое я, разумеется, с собой возьму в любом случае. Вдруг там, где-нибудь рядом найдется место для прокола наизнанку. Тянуло захватить арбалеты и метательные ножи, но первый слишком необычно выглядел и мог вызвать вопросы при попадании в зону записи камеры. Ну и опять же непонятно, когда получится взять метательное оружие по оружейным модулям, потому что первым делом из них я все же возьму те, которые касаются привычных мне видов. Потому что какой-нибудь новый прием в работе с саблей позволит не только эффективнее противостоять тварям изнанки, но и выигрывать поединки на соревнованиях. В своем возрасте на уровне княжества призовых мест я получил прилично, но ни разу не участвовал на уровне империи. Так что шанс прокачать навыки и получить хорошо забытое старое в качестве нового был очень заманчив. На мне еще была организация питания, поэтому пришлось еще решать, что с собой брать из оборудования, чтобы не палиться, и из продуктов. Последних пришлось докупать уже после того, как мы утром выехали на забитой доверху машине в направлении раскопок. Дядя порывался засунуть агрегат для приготовления кофе, уж очень Олегу полюбилось использование артефакта древних, когда он наконец разобрался, как тот функционирует. Хорошо, что я вовремя заметил и присек, потому что бандура это выглядела слишком непривычно для современного глаза и тоже могла бы нас выдать. Я предложил привезти потом, вместе с алхимическим оборудованием, если удастся расположиться так, что хоть где-то будет возможность сохранить в секрете то, что мы делаем. Все же княжеское наблюдение предполагает максимальную осторожность. Поэтому дяде в результате мы купили пакет лучшего растворимого кофе, да и вообще набрали продуктов ровно на оставшиеся в машине места. Нужно бы больше, но больше не влезло бы. Но мы и не на необитаемый остров едем, в случае чего всегда можно будет выбраться и докупить. После выезда из Верейска трасса вскоре сменилась на дорогу поуже, потом, на проселочную, а потом вообще дяде пришлось уже ехать, ориентируясь исключительно на навигатор, по которому и двигались к полученным координатам. Но, в отличие от раскопок у Волкова, по бездорожью пришлось ехать всего ничего, да и само место вскоре стало видно. Обнесено оно было столбами с натянутой между ними колючей проволокой. И обнесено там было так много, что я сразу понял дядин пессимизм. Может, там несколько зданий, предположил я. Судя по схеме, одно, но большое. О, так это может быть поместье какого-нибудь рода, внезапно оживился писец. Я не помню здесь никого значимого, но, может, значимыми они не были для Святослава Зырянова. И тогда там могут быть экранированные комнаты, через которые поиск просто не проходит. Писец сказал, что, если это поместье рода, там могут быть экранированные комнаты с артефактами. Не с нашим счастьем, скептически бросил Олег. Но начнем с главного входа. Спохватившись, я запустил сопряжение, сначала первого уровня, потом второго, но отклика не получил. Либо здесь возможностей прокола наизнанку не было, либо она была куда выше уровнем, чем я мог определить. Обидно, я надеялся, что пребывание тут пустым не будет хотя бы в этом отношении. Кроме колючей проволоки раскопки, охранялись несколькими защитными заклинаниями и охранниками в будке, которые нам так обрадовались, что я уж было решил, что работать они должны были только до нашего приезда. Как выяснилось, нет, и с нашим появлением будут охранять, просто для них появилось хоть какое-то развлечение. Сеть в этом месте ловила слабо, поэтому те же фильмы смотреть было проблематично. Внутри периметра оказалось несколько палаток, около одной из которых я заметил Шелагина. «Личное наблюдение заказчика, это нормально?» – спросил я. «Это ненормально», – подтвердил мои опасения дядя. «Но, возможно, он всего лишь посмотрит, что мы начали работать, и уедет. Его слова прозвучали неубедительно, потому что он сам в это не верил, и место для нашего лагеря выбирал подальше от княжеских палаток и поближе к будущим раскопкам, которые были солидно обозначены деревянными колышками с привязанными к ним красной лентой. Не успели мы начать разгружаться, как Шелагин к нам подошел лично. «Добрый день, Александр Павлович», — кисло сказал дядя. «Должен напомнить, что по технике безопасности заказчику не следует находиться в зоне, где может сработать артефакт древних. Чему тут срабатывать?» — спросил Шелагин, косвенно подтвердив, что он тоже не рассчитывает на богатый улов в этом месте. «Вы не только ничего пока не достали, но даже не начали работу. Начнем сразу, как обустроим лагерь», — предупредил дядя. «Поэтому, Александр Павлович, прошу вас держаться от этого места подальше. Не хотелось бы, чтобы нас обвинили в покушении на наследника княжества. Могу выдать вам официальную бумагу, что вы действовали по моему приказу, а значит, вам никто никаких претензий не предъявит. Впрочем, их и так никто не предъявил бы. Да и, насколько я понял, раскопки должны быть безопасными. Никто не застрахован от неожиданностей. С Ильей не так давно было происшествие. Я посчитал артефакт безопасным, а он возьми и развались прямо в руках у племянника. Хорошо, что последствий отрицательных не было, а положительных?» Дядя натужно засмеялся. «Какие могут быть положительные последствия от рассыпавшегося артефакта? Не оштрафовал заказчик, и то хорошо. Пока они разговаривали, я разгружал машину, примерно представляя, что куда ставить, потому что сомневаюсь, что каждый раз расположение палаток дядя назначает в зависимости от рельефа местности. Все должно стоять на своих местах привычно, чтобы не тащить в рассеянности найденные артефакты в палатку с кухонным оборудованием. Вы все же побереглись бы, Александр Павлович, от действия неизвестных артефактов древних. Когда хоть один артефакт появится, тогда и поберегусь», — небрежно бросил Шелагин. «Пока хотел бы посмотреть, как вы работаете. Я, знаете ли, мечтал о стезе археологии в детстве, поэтому рад возможности прикоснуться к тайным знаниям. Честно говоря, я ему не поверил. Не выглядел он человеком, чья мечта должна вот-вот исполниться. А то у вас раньше такой возможности не было, Александр Павлович», — на грани приличия пробурчал дядя. «Это не первые раскопки на ваших землях, и наверняка самые бесперспективные. Зато эти, самые безопасные», — ответил Шелагин и неожиданно включился в установку нашего лагеря. Палатки ставить он точно умел, но причиной его интереса были наверняка не палатки, потому что каждый артефакт удостаивался его пристального внимания, а артефактов было много, и археологические, и бытовые. Последние Шелагин тоже изучал, хотя уж таких должен был насмотреться раньше. Не знаю, как Олегу, а мне показалось, что он пытается найти среди наших артефактов работающие артефакты древних. У нас такие были, но только защитные, личные. Разглядеть их Шелагин не мог, но, как будто их чувствовал. Это заставляло меня нервничать. Возможно, именно из-за этого я не обратил внимания, что моя сумка с личными вещами расстегнулась и показала содержимое, среди которого был кляссер с модулями, обложка которого тоже сдвинулась. «Ты возишь с собой монеты древних, Илья?» – удивился Шелагин. «У меня не такая большая коллекция, Александр Павлович, чтобы это было чем-то сложным», – заметил я. «Можно посмотреть?» – он протянул руку к моему кляссеру, даже не думая, что я могу отказать. Я и не мог, хотя хотелось. Но уже то, что он спросил, прежде чем взять, говорило о том, что со мной, хоть немного, но считаются. Поэтому я подавил нежелание делиться своим с посторонними и достал свою коллекцию из сумки. Шелагин открыл и полистал. «Ты по какому-то принципу их раскладываешь? Разве вот эти не одинаковые?» Он ткнул в набор по ДРД, который у меня был полным. «Они одинаковые, но с разной цифрой». «Цифрой?» — я показал на одном из модулей. Цифра была хоть измененная, но узнаваемая. «Точно, цифра», — он удивленно улыбнулся. «Не так уж древние от нас отличаются, как я думал, и похоже, это все же не деньги». Тема была довольно скользкой, поэтому Олег, который делал вид, что разбирается с археологическими артефактами, а сам прислушивался к нашему разговору, с преувеличенной бодростью сказал: «Думаю, начнем отсюда. Похоже на главный вход». Он запустил расчищающий артефакт, который воспарил над нужным местом и зажужжал. Затем Олег начал расставлять артефакты, чтобы иметь информацию о месте свою, а не только выданную. Свои действия он громко комментировал,